Разговоры на балу. Джек танцевал с прекрасной дамой. Он потерял счет времени. Понятия не имел, сколько находился в колорадской гостиной и сколько пробыл в бальном зале. Время не имело значения. У него сохранились обрывки смутных воспоминаний. Какой-то человек, известный комик на радио, ставший затем телевизионной звездой варьете, откалывал шуточки о раздвоившихся сиамских близнецах. Женщина в гаремских шароварах и бюстгальтере с блестками устроила медленный какой-то путанный стриптиз под дробную музыку из музыкального автомата. Джеку запомнилось, как он шел через холл с двумя мужчинами во фраках, пошитых еще до 20-х годов. Мужчины распевали куплеты о заплатке на панталонах Рози О'Грейди. Ему припомнилось, как он выглянул из парадных дверей и увидел длинный ряд японских фонариков вдоль извилистой подъездной дороги. Фонарики светились мягким пастельным тоном, как бриллианты в сумерках. Над крыльцом висел большой матовый шар, вокруг которого вился рой насекомых. Какая-то часть сознания, сохранившего остатки трезвости, пыталась доказать ему, что сейчас 6 часов декабрьского утра, но чувство времени у него угасло. Ночь темна, плывет луна, как надкушенный пирог, ночь полна людских тревог. Кто это сказал? Какой-то поэт, которого он читал в студенческие годы, или поэт-студент, который теперь торгует стиральными порошками в ООСа или служит страховым агентом в Индианаполисе? Неважно. Он беспомощно хихикнул. «Чему смеешься, милый?» И он снова очутился в бальной комнате. Ярко горели люстры, вокруг кружились пары в маскарадных костюмах и бизонах под плавную музыку послевоенного оркестра. После какой войны? Можно ли сказать с уверенностью? Нет, нельзя. Он был уверен только в одном. Он танцует с прекрасной дамой. Она была высокой, темно-каштановыми волосами, зачесанными на бок. Они падали мягким, сверкающим водопадом на ее правое плечо. Они танцевали, тесно прижавшись друг к другу. Ее грудь приятно и волнующе прильнула к его груди. Их пальцы тесно переплелись. На лице у нее была небольшая кошачья маска с блестками. На ней было длинное бальное, плотно облегающее платье, но когда она по временам прижималась к его ногам, под платьем угадывалось горячее тело без всякого намека на нижнее белье. «Чтобы лучше чувствовать твою эрекцию, дорогой!» И это волновало его. Она прижималась к нему все плотнее. «Ничего смешного, дорогая», — ответил он и хихикнул снова. «Ты мне нравишься», — прошептала она. Ему показалось, что она пахнет лилиями, выросшими в расщелине среди зеленого мха. «И ты мне? Если хочешь, давай поднимемся наверх. Я пришла сюда с Гарри Дервинтом. Но он даже не заметит моего исчезновения. Он слишком увлекся, дразня бедного Роджера». Танец кончился, и почти без перерыва оркестр заиграл блюз в цвете индиго. Джек взглянул поверх ее обнаженных плеч на Дервинта, стоявшего возле стола с закусками. Рядом с ним была девица в саронге. На белом газоне обширного стола стояли серебряные ведерки со льдом и бутылки шампанского. Одну из них, брыжащую пеной, держал в руках Дервинт. Перед ним и девицей в саронге прыгал на четвереньках, дурачась, Роджер, человек-собака. Он лаял. Группа гостей, собравшихся вокруг них, смеялась. «Голос! Собачка, голос!» — приказывал Дервинт. «Ху-ху-ху!» — послушно ответил Роджер. Все захлопали в ладоши, некоторые мужчины засвистели. «Теперь сидеть! Сидеть, собачка!» Роджер присел на корточки. Маска собачьей морды застыла в вечном рычании. В прорезях маски глаза Роджера светились безумным весельем. Он вытянул перед собой руки. «Ху-ху!» Дервинт опрокинул бутылку в пасть, поднятой кверху маски, и шампанское полилось пенистой Ниагарой. Роджер сделал несколько жадных, захлебывающихся глотков и закашлялся. Все снова зааплодировали, некоторые женщины взвизгнули от смеха. — Ну, не потешник ли, Гарри? — спросил у Джека его партнерша, снова прижимаясь к нему. — Вот так говорят все. Он крупная фигура в Министерстве торговли, член административного совета. А Роджер... Там простой клерк. Как-то они провели вместе уикенд на Кубе. О, давным-давно. И с тех пор Роджер таскается за ним, послушно виляя хвостиком. Она засмеялась. Душистый запах лилии усилился. Ну, конечно, Гарри и не думает поддерживать с ним дружбу. Танец кончился. Раздались аплодисменты. Оркестранты отправились на отдых. — Извини, милый, — сказала она. — Я вижу кое-кого, с кем я должна... — Дарла, Дарла, моя дорогая, где ты пропала? Она проложила себе дорогу среди жрущей и пьющей толпы, а Джек тупо смотрел ей вслед, не понимая, как случилось, что он танцевал с ней. Он не помнил. События происходили без всякой связи друг с другом. Вдруг Джеку стало душно и тесно среди толпы. Ему захотелось вернуться в свой отель, где пусто и нет этих незваных гостей. Ему здесь отвели не слишком почетное место, какое было бы достойно его по праву первооткрывателя. Он был одним из десятков тысяч других, такой же собачкой, которая кувыркается и садится на корточки по команде. Он повернулся, чтобы уйти, и столкнулся с сервированным столиком на колесах, который толкает перед собой человек с густыми бровями в белой курточке официанта. Бутылки и сифоны на столике мелодично зазвенели. «Простите», — буркнул Джек. «Пожалуйста», — ответил официант с лицом громилы. Правильный английский выговор контрастировал с его лицом. «Хотите выпить, сэр?» «Налейте, мартини». Сзади раздался еще один взрыв хохота. Роджер подвывал мелодии «Назад на ранчо». Кто-то барабанил аккомпанемент на Стейнвицком рояле. «Пожалуйста, вот вам выпивка». Запотевший от холода стакан очутился в его руке. Джек с благодарностью выпил, чувствуя, как последние остатки трезвости разлетаются вдребезги. «Как прошла, сэр?» «Отлично!» Столик двинулся дальше. Внезапно Джек протянул руку и коснулся плеча официанта. — Да, сэр, — обернулся тот. — Простите, как вас зовут? Человек не выказал никакого удивления. — Грейди, сэр. — Далберт Грейди. — Но вы... Я хочу сказать, что... Официант продолжал вежливо смотреть на Джека, ожидая, что будет дальше. Джек пытался произнести что-то, но губы, онемевшие от джина и нереальности происходящего, отказывались повиноваться. Каждое слово казалось весомее кубика льда. — А не были ли вы когда-то смотрителем этого отеля? Когда Джек никак не мог закончить, не мог выговорить слова. Нет, сэр, этого не было. Но ваша жена, ваши дочери... Моя жена помогает на кухне, а девочки, конечно, спят. Для них слишком поздно. Вы были смотрителем. И вы... Да скажи ты это в конце концов! Вы убили их! Лицо Грейди ничуть не дрогнуло, он по-прежнему вежливо и внимательно смотрел на Джека. Я этого совершенно не помню, сэр. Стакан в руках Джека был пуст, и Грейди забрал его из непослушных пальцев Джека и принялся готовить еще одну порцию напитка. На столике была белая пластмассовая ваза с оливками, напоминавшими Джеку по непонятной причине чьи-то отсеченные головы. Грейди подцепил вилкой одну из оливок и опустил ее в стакан, после чего подал Джеку. — Но вы смотритель, вы сами, сэр, — сказал Грейди мягко. И всегда были смотрителем. Я-то уж знаю, потому что я все время тут. Управляющий нанял нас в одно и то же время. Как вам напиток? Джек сделал большой глоток, голова закружилась. Но, мистер Ульман, я никого не знаю под этим именем. Управляющий... «Это отель», — сказал Грейди. «Вы наверняка знаете, кто вас принимал на работу». «Нет», — проговорил Джек хрипло. «Нет, понятия не...» «Что ж, вам нужно теснее сойтись со своим сыном, мистер Торренс. Он понимает все, хотя не счел обязательным просветить вас на этот счет. Довольно дурно с его стороны, если позволите мне выразиться так, сэр. В действительности он путается у вас под ногами на каждом шагу, верно? А ему еще нет 6. «Да», — сказал Джек, — «так оно и есть». Сзади послышался новый всплеск смеха. «Он нуждается в наказании, простите за откровенность. Он нуждается в строгом внушении и, возможно, даже больше того. Мои девочки сперва не любили оверлук. Одна из них выкрала у меня коробок спичек и хотела поджечь отель. Я наказал их. И наказал очень сурово. А когда моя жена хотела вмешаться, мне пришлось наказать и ее». Он изобразил на лице тупую, бессмысленную улыбку. «Печально, но приходится признать, что женщины редко понимают отцовскую ответственность. Отец несет определенную ответственность за детей, не правда ли?» «Да», — согласился Джек. «Моя семья не любила отель так, как я», — сказал Грейди, приступая к приготовлению новой выпивки для Джека. Серебристые пузырьки поднялись к донышку перевернутой бутылки с джином. «Так же, как и ваша жена с сыном не любят его. В настоящий момент, по крайней мере. Но они полюбят его со временем. Вы должны убедить их в ошибочности такого взгляда, мистер Торренс. Вы согласны?» «Да. Целиком и полностью». Джек понял, что он слишком снисходителен с ним. Отец и муж несет ответственность за них, а они не понимают. Само по себе это не преступление, но они нарочно не хотят понимать. По природе он не злой человек, но верит в пользу наказания, и если его жена и сын злонамеренно противятся его желаниям, противятся тому, что, как он знал, лишь на пользу им, то разве не его долг? Неблагодарное дитя хуже змеиного укуса. Это цитата из «Короля Лира» Шекспира. — произнес Грейди, подавая Джеку стакан. — Я полагаю, управляющий найдет управу на вашего сына, а жена последует вашему примеру. Вы согласны со мной, сэр? Джек вдруг потерял уверенность. — Но я... Если они хотят уехать, в конце концов, управляющему нужен я, верно? Пусть так и будет, потому что... Почему? Джек не нашел ответа, у него мутилось в голове. «Скверная собака!» — вдруг громко сказал Дервинт в перерыве между взрывами хохота. «Скверная собака помочилась на пол!» «Вам, конечно, известно...» — проговорил Грейди, доверительно перегнувшись через столик, — что ваш сын пытается призвать сюда постороннего. У сына огромный талант, которым управляющий хотел бы воспользоваться для улучшения отеля, скажем так, еще больше обогатить отель. Но ваш сын пытается обратить свой талант против нас. Он злонамерен, мистер Торренс. Злонамерен. Постороннего? Переспросил тупо Джек. Грейди кивнул. Кого? Негра, пояснил Грейди. Негра-повара. «Хеллорана?» «Да, кажется, его так зовут. Да, сэр!» Вслед за взрывом смеха послышалось жалобное хныканье Роджера, пытающегося против чего-то протестовать. «Да, да, да, да, да, да!» Стал напевно повторять Дервинт. Другие дружно подхватили напев. Но прежде чем Джек разобрался, что на этот раз требует от Роджера, оркестр грянул новую мелодию. «Вокзал в Токсидо», район в Нью-Йорке, в которой было много мягкого звучания саксофона, но мало души. Души? Душу в то время еще не изобрели. Или она уже была? Негр-повар. Негр. Джек открыл рот, еще не зная, что скажет. Получилось вот что. «Я слышал, что вы не окончили среднюю школу, но выражаетесь вы как образованный человек». «Так оно и есть. Я бросил учебу рано, сэр. Но управляющий заботится о своих работниках. Он считает, что это окупается, сэр. Образование всегда окупается. Вы согласны, сэр? Согласен, подтвердил не очень уверенно Джек. Например, вы сами проявили большой интерес к истории Оверлука, очень умно и благородно с вашей стороны. Специально для вас мы оставили в подвале белый альбом с газетными вырезками. Кто оставил? Жадно спросил Джек. Управляющий, конечно. Если желаете, вам будут доставлены и другие материалы. Очень даже хочу. Джек пытался скрыть свою заинтересованность, но голос выдал его. Вы истинный исследователь. Пытаетесь добраться до самой сути проблемы. Использовать все возможные источники, но и управляющий рассчитывает на благодарность за свою щедрость. Подумайте, как высоко вы могли бы подняться по административной лестнице в руководстве, возможно, со временем до самого верха. Вот как? — прошептал Джек. — Но все зависит от вашего сына, от того, какой он примет решение, — сказал Грейди, подняв густые брови, которые так не шли к его худому лицу. — Зависит от решения Денни? — нахмурился Джек. — Ну уж нет. — Я не позволю ему принимать решение касательно моей карьеры. За кого вы меня принимаете? За человека, посвященного в таинство отеля, — ответил Грейди задушевным тоном. Возможно, я плохо выражаю свои мысли. Скажем так, ваше будущее обусловлено теми мерами, которые будут приняты вами в отношении вашего непослушного сына. «Я решу сам, что с ним делать», — прошептал Джек. «Однако вы должны подействовать на него, конечно». «Твердо обещаете?» «Обещаю». «Мужчина, который не может держать в руках свою семью, представляет мало интереса для управляющего». Если мужчина не может наставить жену и сына на путь истинный, то он вряд ли умеет руководить собой, не говоря уж о том, чтобы занять ответственный пост в руководстве нашей организации. — Я же сказал, что подействую на него! — заорал Джек в ярости. В этот момент оркестр перестал наигрывать вокзал в Токсидо, сделав паузу перед новым мотивом, и крик Джека пришелся как раз на этот короткий промежуток времени. Разговоры за спиной моментально смолкли. Джек был уверен, что все взгляды устремились на него. Его обдало горячей волной страха. Толпа покончила с Роджером и теперь примется за него. Если вы хотите играть с нами, то извольте выполнять правила игры. Сидеть, встать, кувырок через голову. Они жаждут, чтобы он ради ответственной должности принес в жертву сына. А теперь Роджер повсюду таскается за Гарри, услужливо виляя хвостиком. Нет! Они не дождутся этого от него. «А теперь пройдите сюда, сэр», — говорил тем временем Грейди. «Вы увидите что-то интересное для себя». Джек оказался перед каменными часами под стеклянным колпаком. Потрескивающий в камине огонь согрел ему ноги. Огонь в августе. Да и нет. тут все времена едины. По бокам часов стояли два слоника, вырезанные из слоновой кости. Стрелки часов показывали без пяти минут полночь. Он уставился на часы затуманенным взором. Именно их и хотел показать ему Грейди. Джек обернулся, желая получить подтверждение этого, но Грейди уже исчез. «Час настал», — объявил Дервинт. «Полночь! Снимите маски!» Джек пытался обернуться, чтобы глянуть, какие знаменитые лица были скрыты под масками, но не смог отвести взгляда от часов. Их стрелки сошлись вместе и указывали прямо вверх. «Снимите маски! Снимите маски!» — раздался хор голосов. Часы принялись отбивать время нежным перезвоном колокольчиков. Из-за циферблата по стальному ободку выдвинулись две фигурки. Джек зачарованно следил за ними, забыв о снятых масках. Механизм часов жужжал, колесики поворачивались, цепляясь зубчиками. Маятник мерно покачивался из стороны в сторону. Одна из фигурок представляла собой мужчину, приподнявшегося на цыпочках с дубинкой в руках, другая — маленького мальчика в клоунском колпаке, на котором было выгравировано слово «Шут». Обе фигурки скользили по ободку навстречу друг другу под звуки штраусовского вальса. Но вот они сошлись. Клюшка в руках механического папы поднялась и опустилась на голову ребенка. Механический мальчик согнулся от тяжелого удара. Клюшка поднималась и падала, Руки мальчика, поднятые над головой для защиты, стали опускаться. Следующий удар по голове поверг его наземь. Но молот продолжал вздыматься и падать в такт нежному перезвону штраусовской мелодии. Джеку показалось, что он видит, как сурово насупились брови отца, как открывается и закрывается его рот, извергая ругательство над бездыханным телом сына. Струйка красной крови брызнула на стеклянный колпак. Рядом появились еще два красных пятна, и вот красная жидкость фонтанчиком обрызгала всю поверхность колпака, скрывая от глаз то, что происходило внутри. Но можно было догадываться, что молот продолжает вздыматься и падать. Но это немыслимо. Механизм часов не может кровоточить, Тем не менее, весь купол был забрызган кровью. Джек мог видеть обрывки волос, прилипшие к стеклу, и ничего больше, слава богу. Ничего больше, и все же у Джека выворачивались все внутренности, потому что он слышал удары молота, мог слышать их через стеклянный колпак, так же, как слышал отдельные такты Голубого Дуная. Но теперь механические удары сменились мягкими шлепками клюшки по живому человеческому телу, телу, которое когда-то принадлежало... «Снимите маски!» «Маска красной смерти правит бал!» С жалобным воплем Джек отвел взгляд от часов и, вытянув перед собой руки, с трудом ворочая ногами, тяжелыми, как тумбы, повернулся лицом к залу, готовый просить, умолять, заклинать толпу, прекратить мучения. Пусть они заберут его, Венди и Денни, весь мир, если хотят, но только сохранят ему немного разума, немного света. бальный зал был пуст. Стулья с перевернутыми вверх ножками были аккуратно расставлены на столиках. Танцевальная площадка была вновь накрыта красным ковром, скрывавшим блестящий паркетный пол. Эстрада для оркестра опустела, на ней ничего не было, кроме подставки без микрофона и пыльной гитары без струн, прислоненной к стене. В окна зала проникал холодный сумеречный свет, свет зимнего утра. У него кружилась голова. Но когда он вновь повернулся к камину, то мигом протрезвел. На каминной полке стояли слоники и часы. Самые обыкновенные каминные часы под прозрачным колпаком. Спотыкаясь, он направился в колорадскую гостиную, по дороге зацепился ногой за ножку стола и повалился плашмя на пол, расквасив до крови нос. Поднявшись, он вытер нос обратной стороной ладони и от злости так сильно толкнул дверь в гостиную, что она с размаха ударилась о стену. Гостиная оказалась тоже пустой, но бар был основательно оснащен спиртным. Слава тебе, Господи! Бутылки и бокалы приветливо блестели в полумраке бара. Не так давно он был рассержен тем, что задняя стенка бара не имеет зеркала. Теперь он был даже рад этому. Иначе ему пришлось бы увидеть неприглядную картину. Окровавленный нос, поросшие щетиной щеки, всклокоченные волосы, рубашку, вылезшую из-под брюк. Чувство одиночества и заброшенности захлестнуло его. Он всхлипнул от жалости к себе совершенно искренне и захотел умереть. Жена с сыном заперлись от него в квартире, гости разъехались, бал окончен. Он пьяно качнулся к бару. «Ллойд! Чертов сын, где ты?» Ответа не последовало. В этой плотно закупоренной комнате не отзывалось даже эхо, чтобы создать иллюзию компании. «Гриди!» Нет ответа. Только тихо прозвенели бутылки. Курок через голову. Пойди принеси, притворись мертвым, сидеть! Ничего, черт вас побери. Налью себе сам. На полдороге к бару он потерял равновесие и растянулся, сильно ударившись головой. Поднялся на четвереньки, дико вращая глазами, гнусаво бормоча что-то себе под нос, затем рухнул, припав щекой к полу, и захрапел. И снова завыл ветер, поднимая снежные вихри. Было 8:30 утра.